Главный вход в храм Джугханг, обращенный на запад, в отличие от всех других тибетских храмов, ворота которых выходят на юг, украшен известными буддийскими символами — золоченым колесом жизни и двумя оленями. На крыше главного храмового здания расположились четыре золоченые часовни, посвященные Будде Шакьямуни, Бодхисаттве Авалокитешваре, Будде будущего Майтрей и правителю Сонцзенгампа. Главная святыня — статуя Будды, изображающая его в 16-летнем возрасте, когда он был еще юным царевичем у себя дома в Капилавасту. Статуя сидящего Будды размером приблизительно с человека. Будда сидит у восточной стороны храма на троне под балдахином, а перед ним на низком и длинном столике день и ночь горят золотые светильники с маслом. В левом притворе стоят статуи китайской принцессы Вэньчэн и Сонцзенгампа, а в боковом зале статуи основателя храма Цзонхавы. В храме находятся статуи и других божеств, например, Пел Лхамо, покровительницы женщин. Перед ней обычно совершаются возлияния ячменным вином и разбрасываются ячменные зерна. Это привело к появлению в храме множества мышей, которые снуют по алтарю и складкам платья статуи. Но в храме с ними никто не борется, так как у благочестивых паломников они считаются перевоплощением душ умерших монахов и монахинь. От созерцания храма Джугханг создается впечатление, будто вы перенеслись в совершенно иной мир. Непрерывно течет поток паломников-тибетцев, словно все население Тибета собралось на улице, кольцом охватывающий храм. Богомольцы одной рукой перебирают четки, другой крутят молитвенные колеса, металлический барабан на короткой палочке, который на цепочке прикреплен противовес, облегчающий вращение. Всегда тесно и на маленьком молитвенном дворике. Как только освобождается место, паломники тотчас садятся, сразу же разуваются и связывают себе ноги под коленями. Затем, расстелив перед собой кусок ткани или шкуры, они берут в руки деревянные бруски, перехваченные ремнем наподобие половой щетки, и начинают священный ритуал. Встают на колени, а затем, опираясь на руки, скользят вперед, пока не распластаются на каменных плитах, отполированных миллионами богомольцев. Неторопливо и методично бьют поклоны тибетцы, мужчины и женщины, старые и молодые, старухи с промасленными волосами, одетые в джинсы, юноши и девушки. Возраст монастырских стен исчисляется столетиями, но здесь же, на площади, можно увидеть и то, чего жители Лхасы не знали еще несколько десятилетий назад. Это здание Народного банка, а чуть дальше дом государственной торговой компании. Сейчас Тибет, а точнее два его города, Лхаса и Шигадзе, стали открытыми для иностранного туризма. Поэтому здесь ведется интенсивное строительство, которое все больше набирает темпы. Улицы тибетской столицы сделались пестрыми и шумными. Временами они напоминают восточный базар, где трудно сразу определить, кого больше, продавцов или покупателей. Почти в каждом доме расположилась лавка. В нижнем этаже торгует хозяин дома, а на втором и третьем — жилые помещения с обязательными цветами на окнах. В крошечных лавках не хватает места, и тогда товары выносятся на улицу. Иногда над палатками натягивают белые тенты или ставят зонты. И когда жаркое полуденное солнце освещает бесконечный поток людей, а ветер надувает белые полотнища тентов, кажется, что перед вами уже и не улица, а полноводная река, по которой плывут десятки парусных лодок. Названия главных площадей и улиц Лхасы связаны с торговлей. Центральная площадь именуется Бако, торговая. Вторая по величине улица города называется Вайдуйсика, базарная и так далее. На базаре Лхасы можно увидеть изделия всех ремесел Тибета и все, что привозят издалека караванщики. Ковры, кинжалы, отороченные мехом шапки, седла с серебряным набором, невыделанные звериные шкуры. Здесь в одной лавке можно приобрести все, начиная от швейной иголки и кончая седлом, будильником, кастрюлей или ковром. Прямо на мостовой разложили свой немудрящий товар торговцы, сбывающие паломникам разноцветные палатки, пояса и другие предметы одежды. Иностранным туристам предлагают бронзовые колокола и кубки, статуэтки Будд, старинные монеты, серебряные ящички для амулетов, молитвенные колеса и другие вещи. Встречаются в Лхасе и непальцы, торгующие индийскими благовониями. Сотни звуков сливаются в незатихающем гуле толпы. Идут жаркие споры покупателей с продавцами, ведь купить, не поторговавшись, просто неприлично. Звенит серебро, так как всю выручку торговец считает, проверяя каждую монету ударом о камень. К ароматному запаху ритуальных свечей, которые жжет продавец благовоний, примешивается резкий запах прогорклого ячьего масла, которое перед продажей месяцами выдерживается в кожаных мешках. Еще в 1960-х годах на улицах Лхасы можно было встретить девушек с лицами, вымазанными грязью. Когда-то, чтобы оградить монахов от искушения, в Тибете был издан указ, разрешавший женщине выходить на улицу только вот с таким лицом. Прошло несколько столетий, и правило настолько вошло в обиход, что стало привычкой. В последние десятилетия стала знаменита на весь мир тибетская медицина. Стены Мэнзикана, школы тибетской медицины и астрологии, завешаны пожелтевшими от времени рисунками. Одни изображают строение человеческого тела и его органов, другие показывают причины различных болезней, третьи обозначают удобные для иглоукалывания или кровопускания места. Эти старинные рисунки были главным учебным пособием в Индзикане. По ним училось не одно поколение тибетских врачей. Мэнзикана была основана при пятом Далай-ламе в год огня и дракона. Из монастырей всего Тибета присылают сюда наиболее способных молодых людей, которые в течение 12-15 лет изучают медицину и практикуются в лечении болезней. Сильно упрощая, скажем, что в основе тибетской медицины лежит идея о пяти первоэлементах или стихиях, из которых состоит все живое, в том числе и человек: металл, дерево, вода, огонь и земля. Всякая болезнь происходит от того, что их равновесие в организме человека нарушается. Врач должен искать избыток или недостаток какого-либо элемента и, зная взаимодействие стихий, устранять его. Аптека Мэнзикана представляет собой настоящий музей, по экспонатам которого можно изучать флору, фауну и минералогию Тибета. Чего только нет в сотнях ящичков, из которых состоят стены аптеки. Тибетская медицина насчитывает около 6000 видов лекарств, которые подразделяются на 8 основных категорий. К первой категории относятся 64 вида лекарств, приготовленных из камней. Затем следуют лекарства, созданные из почв, трав, цветов, коры деревьев и так далее. Нелегок путь учения для того, кто решил посвятить себя изучению тибетской медицины. Почти 9 лет уходит на то, чтобы выучить медицинский канон. В распоряжении тибетских врачей нет ни рентгена, ни анализов, даже термометра нет. Пульс человека, цвет его лица, глаз и языка – вот единственные признаки, по которым выпускник Мэнзикана должен распознать около 400 заболеваний, а опытный врач – до 1000. Главное, с помощью чего тибетский врач заглядывает в организм больного, это пульс человека. Многовековой практикой определены 26 мест на теле человека, где пульс может больше всего рассказать врачу. Слушать его примерно в течение получаса предпочтительнее на заре. Частоту пульса врач меняет своим дыханием. 5 ударов на 1 вдох считается нормальным. А вот по отклонениям от этой нормы тибетские медики и судят о здоровье человека.